Так, а что произошло в подвале? Он вникал в писанину, которую передал Бейлиф. Он ударил меня. Что, взял и ударил? А где он стоял? Сзади? Я не видел. Пошла кровь, залила глаза. Я ничего не видел. Те напрягшиеся ноги рвались на свободу. Готовили побег. И он отобрал 68 центов? Я вцепился в него и стал кричать. Тогда он опять меня огрел. Чем вы били этого человека? Ваша честь, мой подзащитный отрицает, что ударил его, сказал адвокат. Они знакомы, вместе выпивали. Из марлевой оправы на адвоката выставилось губастое, сухое, красноглазое черное лицо. Я его не знаю. Даже один такой удар мог прикончить парня. «Нападение с целью ограбления», — услышал герцог. Судья добавил, «я допускаю, что истец был пьян, с чего и следует начать». Вот-вот его кровь была хорошо разбавлена виски, когда пролилась в угольную пыль. «А что-нибудь в этом роде обречена пьяная кровь?» Осужденный пошел, стоя в мешковатых потешных штанах, свой волчий рыск. Забиравший его надзиратель с накладным полицейским жиром на щеках взирал на него почти дружелюбно. Открыв дверь, эта морда хлопком по плечу направила его в камеру. Перед судьей выстроилась новая группа. Полицейский в штатском давал показания. В 7:38 вечера в подвальном мужском туалете Большого Центрального вокзала этот мужчина, называется фамилия, у соседнего писсуара схватил меня за половой член. И при этом сказал детектив, специализирующийся по мужским сортирам, думал герцог, шьется там в виде живца. Показания дает без запинки, квалифицированное, дело видно привычное. Вследствие чего я арестовал его за нарушения, предусмотренные. Судья прервал по статейной перечень и сказал... Виновен, невиновен. В правонарушители попал высокий молодой иностранец. Был предъявлен паспорт, немец. На нем длинное, перехваченное поясом, коричневое кожаное пальто. У него кудрявая головка, красный лоб. Выяснилось, что он стажируется в одной бруклинской больнице. Тут судья удивил герцога, уже записавшего его в разряд раскормленных, брончливых, темных канцелярских крыс, потешающих бездельников на скамьях, включая сюда и герцога. А тот, теребя обеими руками ворот черной мантии, и, как понимал герцог, заклиная защитника помолчать, вдруг говорит, «Вы лучше доведите до сведения подзащитного, что в случае признания себя виновным он теряет право на практику в Соединенных Штатах». Она таки человеческая голова. Это вспучившаяся из дырки в черной судейской хламиде плотская масса, почти безглазая. И утробный хамский голос, человеческий голос. Как можно ломать человеку жизнь только за то, что он поддался порыву в вонючем вертепе под Большим Центральным в этой городской клоаке, где никакой разум не поручится за свою крепость, где полицейские, которые, может, сами этим грешат, провоцируют, хватают бедняк. Вот и Вальдепенес говорит, что полицейские сейчас одеваются женщинами, чтобы вылавливать насильников и просто кобелей, если закон благословляет их переход в гомосексуалисты, то о чем другом они будут думать? Чем больше пищи дать полицейскому воображению, он не принимал эту извращенную идею наблюдения за соблюдением. Это личное дело, как решать свои сексуальные проблемы. Коль скоро не нарушается общественный порядок и не страдают дети. Дети должны быть в стороне, категорически, конечно. Это непреложный закон для каждого. Он продолжал заинтересованно присутствовать. Стажерское дело отправили на доследование, и перед судом предстали герои неудавшегося ограбления. Задержанный парень, хотя он себя затейливо размалевал и некоторыми чертами определенно был женщина в лице